Глава 5. «Олечка, мы дома!» — прокричала Ирина и заулыбалась. Проследив за взглядом матери, парень увидел розовые трусики и круглую попку наклонившейся девушки. Она была одета в форму прислуги рода. Короткая выше колен черная юбка, черные длинные чулки на подтяжках и белая с черными элементами блузка с коротким рукавом. У нее была роскошная рыжая коса, что доставала до земли, пока она стояла согнувшись. Увидев хозяйку и хозяина, она резко выпрямилась и стыдливо посмотрела на источник звука. Увидев пялящегося на нее Ивана и ярко улыбающуюся Ирину, девушка взорвалась красным. «Добро пожаловать!» — ответила она и убежала. Сколько ее ни ругал отец, она постоянно, вместо того, чтобы элегантно присесть, становилась раком. «Какая она прелесть!» — хихикнула женщина и пошла по своим делам. Тео же провожал взглядом убегающую девушку. Она была настоящей красавицей. Длиннющие стройные ноги, аккуратное тело без лишних изгибов, все красиво и равномерно. Очаровательное лицо и большие фиолетовые глаза. Девушка быстро скрылась из виду, скорее всего, ей всыплют по самое неболуй, ведь ее отец, безумный Влад, славился своей строгостью. И Иван, которого он тренировал с юных лет, в полной мере ощутил это на своей шкуре. Свое прозвище Влад получил на войне. Нет, он не был психом, просто предлагал и выполнял самые безумные стратегии. При этом они в основном удавались. Дом, в котором жил Иван с матерью, выглядел весьма экзотично по местным меркам. Два этажа, европейский стиль и довольно изысканный дизайн. Много комнат, несколько ванных и большая гостиная, совмещенная с кухней. Хорошее естественное освещение, обеспечиваемое большими окнами, а благодаря саду и деревьям в доме всегда свежий и приятный воздух. Интерьер выглядел не столько богато, сколько уютно. Также было много зелени в горшках, включая небольшое аккуратное деревце. Стоило парню оказаться в комнате, как на него нахлынула волна воспоминаний. Он смотрел на вещь и вспоминал кучу событий, что были с ней связаны, даже то, что Иван успел забыть. Комната была маленькой и захламленной, каких-то 30 квадратных метров. Покои лорда демонов были втрое больше. Переодевшись в домашнее, парень разложил свои вещи и, взяв конспекты, брякнулся на кровать. Записей у него было очень мало, ведь учился он всего 2 недели. 18 сентября, в день своего рождения, парень провалил пробуждение дара и попал в больницу. Сейчас 28 сентября 6665 года. Учитывая, что учеба началась 1 сентября, он провел в больнице почти треть всего учебного периода. Изучая свои конспекты, Тео понял, что ничего не понял. Наука иного мира для него — темный лес. Знания прошлого и нынешнего мира переплелись, создавая мешанину в голове. Особенно это касалось математики. «Люди, почему у вас все так сложно? Что это за закорючки-то? Что за формулы? И кто придумал параллелепипеды? Дьявол!» — взорвался Тео, и тетрадка полетела в стену. Но, успокоившись, он подобрал ее и продолжил. Все же от учебы никуда не деться. После продолжительного мозгового штурма он только-только начал приближаться к пониманию, но его позвали на обед. Принимали пищу за общим столом в гостиной. Напротив стола на стене висел большой телевизор. Он был выключен, что, в принципе, редко случалось. По крайней мере, так говорили воспоминания. На другой стене висел портрет мужчины 40-х годов в обнимку с красивой женщиной. Конечно же, это были родители Ивана. Сын и правда был очень похож на отца. За большим столом, накрытым большой белой скатертью с узорами из цветов, сидела мать, а рядом стоял Влад с дочкой. Стол был усыпан всевозможными вкусняшками, а по центру разместился торт, причем такой, что четверым не осилить даже за несколько попыток. «Ванечка, сыночек мой, мы ведь так и не отпраздновали твой день рождения!» Улыбаясь, сказала женщина и, встав из-за стола, вытянула руки. Поняв очень тонкий намек, парень подошел и обнял мать. «Спасибо, мам, только не целуй», — пробормотал парень, но было поздно. На лбу уже красовались пятна губной помады, которая, кстати, очень плохо оттирается. «Уже маму стесняешься, а раньше постоянно лез обниматься. Как же быстро детки растут. Скоро совсем про меня забудешь». Грустно сказала женщина и состроила унылую рожицу. Но Тео не повелся. Она часто ловила Ивана на этот трюк. «Давайте есть. После больницы я зверски голоден. Той еды, что там подавали, категорически не хватало», — ответил парень и принялся за запеченного поросенка в специях. «Невероятно, как же вкусно, но у этого животного пятак, как у орков. Надеюсь, оно неразумное?» «Не хочу». «Нет, пофиг. Даже если это детеныш орков, он слишком вкусен». Ирина, так и не приступив к еде, смотрела на сына и умилялась. Парень заметил это, лишь когда уничтожил треть поросенка. «Мам, а ты почему не ешь?» «Засмотрелась на своего поросеночка», — хихикнула женщина, аккуратно отрезала себе кусочек мяса и наложила в тарелку салата из овощей. Ольга подлила женщине в стакан немного вина, а Тео — клюквенного морса. По этикету прислуга не может присоединиться к столу, пока хозяева его не покинут. Потому они едят потом, когда выполнят все свои обязанности. Подобные традиции были и у людей из мира Тео. Однако в его стране такого не случалось. Он стремился к равенству. А подобные отношения — это явно дискриминация по социальному классу. И сделано для удовлетворения тщеславия зажравшихся аристократов. Однако, как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Обед был очень вкусным. Но и торт оказался восхитителен. В прошлой жизни Тео никогда не ел торты. Правда, не факт, что они вообще существовали. «Мам, пусть дядя Влад и Ольга присоединяются, а то мы ведем себя как они», — сказал парень и бросил взгляд на особняк Волковых, что был прекрасно виден из окна. Впрочем, высокое пятиэтажное здание было видно из любой части родовой территории. «Сынок, позволь мне», — прервав Ирину, сказал старик. «Иван, ты должен понимать, что нас и так хотят выжить из особняка. А стоит им прознать о нарушении правил, как у них появится великолепный повод, и нас тут же выселят. И не надо говорить, мол, никто не узнает». «Вполне возможно, что сейчас за нами внимательно следят». «Я понял, простите», — ответил парень и вновь посмотрел в большое окно, потом во второе, третье. Комната была спроектирована так, что через окна просматривался каждый ее миллиметр. Изначально этот дом был спроектирован как домик для гостей. И, судя по всему, не самых хороших. Да и удаленность от основного особняка. После сытного обеда парень вернулся в комнату и продолжил учебу. Завтра ему в академию. День будет тяжелым. Очень. Последняя война с Диким континентом закончилась 15 лет назад. Ацтекская империя была вынуждена заключить мир и отделить королевство инков как независимое государство, что стало вассалом Российской империи. Предыдущее... Т. Тео изучал историю этого огромного мира. Увидев карту, он был поражен. Нет, Иван, конечно же, знал географию, но одно дело воспоминания, а другое — опыт демона, что почти всю свою жизнь путешествовал по миру. Ближе к вечеру, перед ужином, Влад забрал Ивана на второстепенную тренировочную площадку особняка. Конечно же, была и основная площадка. Она лучше укомплектована и просторнее, но она гораздо дальше. Плюс там обитают не самые приятные личности. «Покажи мне, что эти полторы недели не сделали из тебя слабака!» — рявкнул старик, одетый в спортивный костюм. Это был особый костюм для тренировок. Он поглощал слабые атаки и защищал внутренние органы. По правилам особняка нельзя даже ногой ступить на площадку, если ты не в костюме. — Да, дядя, — ответил парень и помчался на старика. Однако буквально через 20 секунд был позорно повержен. — Ты стал думать головой. Это хорошо. Даже чувствуется, будто у тебя и правда был боевой опыт. Но ты как будто 10 лет в коме провалялся. Твои движения были неуверенными, будто ты только-только начал их осваивать. Да тебя завтра на куски порвут твои же одногруппники. Встать и повторить каждый удар и каждое движение максимум 100 раз. «Да, дядя». Ловко вскочив на ноги, ответил парень и принялся выполнять. Перечить Владу себе дороже. Иначе повтором станет не 100, а 200. Или даже 300. «На тренировочной площадке я тебе не дядя, а учитель!» — рявкнул старик и ударил палкой, что каким-то волшебным образом оказалось в руках, по мягкому месту юноши. «Да, учитель!» — стерпев боль, ответил парень. Тео повторял все приемы и движения, что изучал Иван. Они были и знакомы, и незнакомы одновременно. Странное ощущение, но... Неожиданно пожаловали неприятности. «Опа! Какие люди! Неужели сыночек той шлюхи?» — раздался писклявый голос. «Да-да, он самый!» — поддакнул другой юношеский голос. Тео обернулся и увидел двух парней. Это были четвертый и третий наследники Валерий и Александр. Оба ехидно улыбались и были расслаблены, как будто короли этого мира. «А, неужели это маленькая пипирка и огромные сиськи пожаловали?» — усмехнулся Тео. «Сука! Ты смерти хочешь? Сколько раз я говорил тебе не называть меня так!» Взревел писклявым голосом невысокий паренек, что был четвертым наследником. Звали его Валерий. И всем было известно, что у него очень маленький. Из-за чего у парня сформировался немалый такой комплекс. К тому же братья не стеснялись подливать масло в огонь. Ведь среди них шла холодная война за право стать новым патриархом. Валерий был самым младшим из братьев, ему всего 17. Однако он в начале года смог пробудить дар и по праву являлся четвертым в очереди. «Он нарывается!» — рявкнул Алексей. Парень был крупнее своего младшего. Если точнее, то он был жирдяем, и грудь у него действительно была... большая. «Господа, вы же не собираетесь нарушать правила особняка?» Перегородив путь двум озлобленным подросткам, спросил Влад. «С дороги, прислуга!» Рявкнул маленькая пипирка, но старик не сдвинулся с места. «Ах ты! Да я тебя! Да я! Вот стану я патриархом!» Красный от гнева прорычал парень. «Ха-ха-ха! Патриархом! Ты!» Во весь голос рассмеялся Тео. Да и толстяк также заулыбался, но так, чтобы его младший брат не заметил. «Валер, я думаю, он сомневается в твоей силе. Ты ведь можешь вызвать его на дуэль. Секундант как раз имеется», — сказал толстяк и бросил взгляд на старика. «Точно! Эй, ты, сын шлюхи, дерись со мной! Я вызываю тебя! Или ты боишься меня?» — взревел поддавшийся на провокацию толстяка Валерий. «Господа, вы должны знать правила. Нельзя без оснований вызывать на дуэль наследника, что ниже вас по очереди», — спокойно ответил Влад, что в душе хотел свернуть шеи этим ублюдкам. «Он оскорбил меня? Чем не основание?» — завопил писклявый парень. «Господин, вы первым оскорбили его мать, потому он имеет полное право оскорбить вас в ответ», — ехидно улыбаясь, ответил Влад. «Влад, если я выиграю, я же смогу с него потребовать клятву?» — растянув губы в хитрой улыбке, спросил Тео. «Клятву?» — спросил старик и посмотрел на парочку наследников. «Если его подопечный проиграет маленькой пипирке, его ждут адские тренировки». «Если вы договоритесь перед боем, то да». «Отлично. Я соглашусь на бой, но при условии, что если я выиграю, ты голышом пробежишь вокруг особняка сразу перед ужином», — улыбаясь, сказал лорд демонов. «Унижение — лучшее наказание для таких ублюдков, как ты». «Господин, вы хорошо подумали?» — спросил Влад. После больницы его подопечный в довольно плохой форме, а четвертый наследник пробудил дар. Благодаря ядру, что накачивает тело энергией, даже такой хлюпик физически сильнее спортивного и в меру накачанного Ивана. Однако у парня есть то, чего нет у пипирки — навыки рукопашного боя, боевой опыт и острый ум. Потому старик не сильно переживал за исход боя, но ради приличия спросить стоило. «Все в порядке», — кивнув старику, сказал парень и перевел взгляд на брата. «Ну что, согласен?» «Почему это я должен что-то обещать, а ты нет?» — возмутился Валерий. «А потому что ты одаренный, а я еще нет. И это ты бросаешь вызов. А может, ты сыкло и не веришь в свою победу? Боишься быть побитым неодаренным? Неужели у тебя не только пипирка маленькая, но и яиц нету?» — провокационно заявил более крупный и крепкий Тео. Такого Валерий стерпеть уже не мог. Его лицо перекосило от гнева, а пальцы сжались в кулаки. «Сука, ты поплатишься за это! Я согласен на дуэль. Если я проиграю, то перед ужином пробегу голышом вокруг особняка. А теперь иди сюда, тварь!» — прокричал парень и направился к обидчику, но на его пути встал Влад. «Чё тебе?» — прорычал парень. «Господин, на тренировочной площадке нельзя без костюма». «Но здесь нет моего размера! Чёрт! Я скоро вернусь!» Парень буквально помчался на основную тренировочную площадку, где и хранился его тренировочный костюм. Оттуда к дополнительной, где его и ожидали Тео с Александром. «Я готов! Сука, иди сюда!» — пробормотал запыхавшийся парень. «Он точно идиот!» — подумал толстяк с хитрой улыбкой на оплывшем от жира лице. «А тебе не нужно отдохнуть, пипиндр?» «Я не пипиндр, сука!» — взревел 17-летний пацан и, взорвавшись к энергией, помчался на обидчика. Для столь физически неразвитого юноши его скорость была велика, очень велика. Худой невысокий парень летел словно стрела. Он подскочил к старшему брату и со всей силы и скоростью ударил левой. Но перед этим его кулак превратился в камень. Удар был быстрым и сильным. Но парень слишком неопытен и предсказуем. Иван уже видел, как сражается брат, и многое знал о его даре. Хотя тот сам виноват. Он был так рад естественному пробуждению, что чуть ли не каждому охраннику демонстрировал свои способности, мол, смотрите, какой я крутой. Мало того, что парень заранее подготовил руку к удару, так и при резком окаменении кулака он терял центр тяжести. Все те бесчисленные сражения, что пережил лорд демонов, не прошли даром. Тео подгадал момент и простым толчком отклонил атаку врага. Валерий начал заваливаться, но ему навстречу уже летело колено соперника, что попало точно в лицо. Раздался хруст и вой боли. Валера попятился, схватившись за разбитый нос. Однако поединок есть поединок. Парень ведь еще не сдался. Потом следом он получил ногой в грудь, а за ним вертушка и удар пяткой по виску. Юный одаренный рухнул безвольным телом. «Победитель Иван!» — объявил Влад и зафиксировал поединок на специальном планшете. Также он вызвал бригаду медиков, при этом по правилам дуэлей секундант был обязан уведомить родителей проигравшего и победителя. Вскоре на второстепенной тренировочной площадке стало тесно и шумно. Но Ивана там уже не было. Он вернулся домой и продолжил заниматься в саду, потом ужин и учеба до самой ночи. «Почему ты ничего не делаешь? Он же избил моего ребенка, наследника!» В кабинете патриарха женщина за 40 уже 10 минут спорила с главой рода. Состояние у нее было истерическое. «Да сколько можно повторять? Ты сама смотрела видео. Он сам вызвал Ивана на поединок и сам напал на него. Что ты от меня хочешь, женщина? Чтобы я наказал законного победителя дуэли?» Ударив по столу, прорычал патриарх. «Он был слишком жесток. Зачем было бить моего мальчика по лицу? Он старше и мог быть мягче!» — прорычала женщина с красными от гнева и слез глазами. «Что ты несешь, дурная баба?» — хлопнув себя по лицу, пробормотал мужчина. «Твой сын одаренный, а Иван пока еще нет. Валерий уже сильнее и быстрее Ивана». «Тогда почему он проиграл?» — взорвалась женщина, искренне не понимая, как такое вообще возможно. «Одаренный?» проиграл неодаренному. «Да потому что твой сын идиот!» — прокричал мужчина. «Даже обезьяне был бы очевиден тот удар. Иван просто воспользовался тупостью твоего придурка, который не может понять столь очевидную слабость своего дара». «Не оскорбляйте моего сына! Он не идиот! Просто сын той шлюхи — жулик! Да, жулик!» Веря в свой бред, прокричала женщина. «Ее дорогой сыночек не может проиграть сыну шлюхи. Это все подстроено. И это все ловушка». «Валерия, какая же ты дура! После смерти первенца ты совсем с ума сошла. Сними розовые очки! Ты вредишь своему сыну этой гиперопекой и воспитываешь его моральным уродом!» Прорычал патриарх, едва сдерживаясь, чтобы не дать этой глупой женщине пощечину. Он пытался открыть ей глаза, но она отказывалась понимать. «Не упоминай Сашеньку и не называй Валерочку уродом!» Взорвалась истерикой женщина. Валерия продолжила выносить мозг патриарху, пока тот не взбесился и не выгнал ее, а также пригрозил выпороть ее сына, если она или он что-то учудят. И почему-то он был уверен, что на эту глупую женщину угрозы не подействуют. Сергей до сих пор не мог понять, откуда у нее такая неприязнь к Ивану. Весь вечер весь особняк обсуждал только одно — как бесчестно старший брат победил младшего и разбил тому лицо.